Глава вторая. «Вот после этого ламена-то и загуляла», — закончил очередной рассказ крестьянин, сидящий на доске, перекинутый с одного борта телеги до другого вместо облучка. Закончив рассказ, он посопел, почесал ляжку, смачно высморкался, от души утерся рукавом и без того грязной рубахи, а потом громко поинтересовался у маячившей перед его носом лошадиной задницы. «Ты как там, городской? Не сомлел еще?» Грон, на самом деле слегка придремавший под негромкое бормотание возницы в дальнем конце телеги, ничего не ответил, ибо уже знал, что подобные вопросы никаких ответов не требуют. Нет, первый час он пытался добросовестно слушать все эти незатейливые деревенские новости и байки, поддакивать в нужный момент, цокать языком, ахать, когда требуется, и время от времени бросать всякие положенные слушателю реплики, типа «Да ты что!» или «Вот оно как!» либо «Да не может быть!», считая это немудренное участие в разговоре некой платой за проезд. Ну, типа того, когда на земле дальнобойщики сажают в кабину автостопщиков для того, чтобы те развлекали их участием в разговоре и тем самым избавляли от скуки и не давали заснуть за рулем. Но затем понял, что этому словоохотливому крестьянину все эти его жесты вежливости совсем не нужны. Ему достаточно самого факта наличия потенциального слушателя в телеге. А что он там делает, ест, спит или слушает, владельцу транспортного средства совершенно по барабану. Убийца рассказал много интересного. Не менее важным было и то, о чем он не рассказывал. Например, тот факт, что ему удалось пробраться во дворец, позволял с высокой долей вероятности предположить, что пока они наводили порядок в Кагдырии, в Акбере вообще, и, несомненно, в Акбере-порте в частности, угнездилось немалое число агентов Черного барона. Но не один же этот убийца сюда отправился. И пусть другим не повезло так, как повезло этому, хотя, учитывая пыточный щит, вряд ли тут будет уместно это слово, но уж в Акбер-порте совершенно точно должен был бы осесть не один агент. А из этого вытекало, что даже при самом удачном стечении обстоятельств подавляющее большинство сил и средств секретных и охранных служб Грона на протяжении нескольких месяцев будет занято отловом этих самых агентов и купированием, а затем и нейтрализацией всего того, что они к тому моменту успеют натворить. Причем совершенно не обязательно, что удастся выловить всех. Пока агент не начинает действовать, он по существу невидимка. Ну что можно вменить человеку, бежавшему от того ужаса, который творился в той же Кагдырии, осевшему в Акберпорте и открывшему лавку зеленщика? Или выкупившему гончарную мастерскую? Либо просто снявшему номер в одной из таверн и, так сказать, проедающему накопленное? Человек отходит от шока. Отстаньте! А для сбора информации подобные маски отнюдь не помеха. Сколько народу заходят в лавку зеленщика и горшечника? О чем они говорят? Какие собутыльники пьют вместе с таким отходящим от шока? Языки у людей что помело, иногда из легкого трепа со случайной собеседницей, ожидающей своей очереди купить пучок зелени, можно такое узнать. И это было очень плохо. Потому что создавшаяся ситуация, с одной стороны, требовала напряжения всех имеющихся в наличии сил и средств, а с другой заставляла размазывать их тонким слоем по всему Акберу, и не только по нему. Потому что еще один вывод, сформировавшийся у Грона после скрупулезного анализа всей полученной информации, заключался в том, что калантель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства Мейгин Ахгемак, похоже, собирался провернуть с Акбером тот самый финт, который был стандартным для шести королевств, а именно объединить против Акбера все остальные королевства. Нет, в том, что попытка применить этот почти стандартный для местных условий вариант против Акбера будет непременно, у Грона никаких сомнений не было. В первую очередь, именно поэтому он столь щедро поделился с союзниками золотом. Именно поэтому он сразу после разгрома наиболее крупных отрядов мятежников столь демонстративно отправил домой большую часть своей армии. Именно поэтому он, как это говорится, почтил своим присутствием церемонию коронации нового короля Кагдырии. Именно поэтому он приложил столько усилий для того, чтобы уговорить короля Нассии пригласить в их с Нассией союз еще и Кагдырию. Хотя этим приглашением они с Армиралем фактически повесили себе на шею обязательство оберегать трон Кагдырии и ее территориальную целостность от посягательств со стороны других королевств, ибо сами кагдырийцы в настоящий момент были столь слабы, что не способны отбить даже набег ополчения приграничного графства соседнего королевства. Но Грон посчитал, что присоединение столь слабого союзника будет полезным не только с точки зрения ослабления будущего возможного враждебного блока. Непременные скорые проблемы на границах Кагдырии создавали канал для, так сказать, утилизации воинственности нассийцев, которая уже начинала создавать проблемы как для самого короля Нассии, так и в недалеком будущем для Акбера. Грону же нужно было обеспечить Акберу 10-15 мирных лет. Он рассчитывал, что за это время страна сумеет сделать такой социальный, образовательный и технологический рывок, который выведет ее в абсолютные лидеры шести королевств. Причем за это время отрыв станет настолько серьезным, что даже союз всех остальных королевств владения уже ничего не сможет поделать с таким сильным Акбером. Но, как выяснилось, эти его планы были просчитаны, и предоставлять это время ему совершенно не собирались. Да уж, тот-то Грон-то удивлялся, чего это многие представители дворянства Нассии так остро реагируют на то, что Армираль I именует его братом, да и вообще ведут себя с акберцами как-то слишком заносчиво. Как выяснилось из допроса захваченного убийцы, Нассия уже находится на грани бунта. И никто не мог поручиться, что вот в самый момент допроса над лесами Нассии или даже Акбера из столицы Нассии не летит почтовая птица с сообщением о том, что в стране мятеж, король убит, а какой-нибудь совет спасения Родины и народа собирает армию, дабы двинуться на соседнюю страну, во главе которой встал выскочка, диктатор и узурпатор. Нет, в том, что очередная, вторгнувшаяся в пределы Акбера армия будет разбита, ни у Грона, ни у остальных никаких сомнений не было. Но эта война вполне может дать время черному барону на то, чтобы оправиться от провала в Кагдырии и подготовить следующую гадость. Потом еще одну, а затем новый владетель овладеет наконец-то ресурсами своей башни, и в Акберпорте появится его голос, окруженный рядами бездушных, что поставит окончательный крест на всех планах Грона. Потому что у него не было никаких сомнений в том, кто именно будет этим голосом. Да и кто может поручиться, что для всего этого действительно понадобится еще одна-две войны и парочка-тройка мятежей, а не гораздо меньше. Поэтому никакого времени для раскачки или хотя бы для небольшой передышки, о которой Грон буквально мечтал после того, как наконец-то добрался до Акберпорта, у него не было. Потому что если работу в Акбере и при некотором напряжении даже в Нассии он еще мог поручить кому-то другому, то в запретную пущу предстояло лезть самому. Уж слишком велик был у местных страх перед запретной пущей. И слишком большой была разница в, так сказать, классе между самим Гроном и любым, даже самым подготовленным его соратником. А вот еще такой случай был. Повадился на выселках кабан огород раскапывать. Начал новый рассказ неутомимый возница. Грон попытался устроиться поудобнее и еще подремать, но, похоже, тот громогласный вопрос хозяина телеги окончательно развеял сон. Акберпорт он покинул месяц тому назад. И, выполнив такие обещания, которые он дал старейшине Нушвальцу, хотя произошло это для него несколько, скажем так, неожиданно. 2 недели после смерти Линде прошли для Грона в полном угаре. Похороны, день, проведенный с Югором, во время которого мальчишка вцепился в отца, висел на нем весь день, не отпустив до того момента, пока не уснул. Да и после этого Грону пришлось очень осторожно высвобождать свою руку из крепко стиснутых детских пальцев. Мальчика просто потрясло осознание того факта, что кто-то из этих сильных, красивых и любимых им людей, которые окружали его практически с рождения и которые казались ему чуть ли не вечными, может вот так взять и умереть. Допросы, переписка с Насией, в которой успели такие не то чтобы предотвратить мятеж, но не дать ему победить сразу и окончательно. Едва-едва. Голубь из Акбера с сообщением прилетел как раз в тот момент, когда делегаты заговорщиков направлялись в казармы регулярных полков, чтобы попытаться перетянуть их на свою сторону, либо, на худой конец, не дать вооружиться и запереть в казармах. Так что аресты пришлось делать на ходу и теми скудными силами, которые оказались под рукой у короля Насии. Поэтому достаточно большой части заговорщиков удалось скрыться, и теперь армиралю приходилось одновременно и заниматься скрупулезным расследованием заговора, и штурмовать замки тех, кто открыто объявил о неповиновении королю и обвинил его в умалении чести, нанесении вреда дворянству Насии и ущемлении его вольности и свобод и всем таком прочем. Ну и венчало все это, естественно, подготовка к рейду в запретную пущу. Но обум соваться в пущу было бессмысленно. Однако, как выяснилось, схваченный убийца не только несколько раз посещал самое сердце запретной пущи, то есть ему было что рассказать, но еще и имел при себе некий амулет, который позволял передвигаться по дороге, ведущей сквозь запретную пущу, без риска быть разорванным ее тварями. О самом существовании подобных амулетов Грон и Шуршан уже знали. В конце концов, в башне владетелей регулярно доставлялись товары и продукты, да и факты посещения башен бродячими циркачами, известными министрелями или там зверинцами с экзотическими животными также были не столь уж редки. Вот только видеть эти амулеты, не говоря уж о том, чтобы держать их в руках, до сих пор никому из них не приходилось, потому что тем, кому владетелям дозволялось входить в запретную пущу, амулеты обычно вручались бездушными, причем частенько уже на опушке пущи, и они же забирали их обратно, когда осененный благосклонностью владетеля покидал ее пределы. А тут такая удача. После почти недели непрерывных допросов и работы с информацией, собранной из других источников, у него появились кое-какие наметки по поводу того, как проникнуть в запретную пущу. Основная проблема была в том, что не только само проникновение, но и выдвижение к границам запретной пущи надо было осуществить с соблюдением максимальной секретности. Вероятность того, что черному барону уже удалось сформировать на территории Акбера хотя бы слабую сеть наблюдателей, была довольно высока. В случае, если Грон будет обнаружен при подходе к запретной пуще, а то и в самой пуще, и уж тем более при подходе к башне владетеля, его точно будет ждать горячий прием. Черный барон явно пользовался у нынешнего хозяина башни большим доверием, ибо захваченный убийца полностью подтвердил их предположение о том, что Мехгин Ахгимак во время пребывания в Кагдырии имел в качестве охраны бездушного. Более того, он даже сообщил, что этот самый бездушный до того, как стал таковым, считался одним из самых крутых бойцов среди выпускников Либве. Поэтому Грон с Шуршаном разработали целую операцию прикрытия, призванную убедить возможных наблюдателей в том, что Грон отправился не в запретную пущу, а совершенно в другую сторону, сначала в Нассию вместе с частью армии, под предлогом того, чтобы помочь ее королю разобраться с заговором и заговорщиками, а затем, как бы уже тайно, в горы к шейкарцам, будто бы для того, чтобы укрыть у своего друга и союзника, старейшины Нушвальца, своего сына и наследника. Конечный пункт назначения считался вроде как секретным, и чтобы узнать о нем, агентам Черного барона требовалось приложить достаточно серьезные усилия. Поэтому у Грона была надежда, что, раскопав этот секрет, Мехгин Ахгимаг хотя бы на некоторое время убедится в том, что Грон действительно направился в Шейкарские горы. И пусть его сеть все равно не перестанет отслеживать возможное появление Грона во всех остальных местах, ибо это совершенно не в характере и наклонностях Черного барона верить не то что нарытой даже самыми преданными и обученными людьми информации, но даже собственным глазам, а не своей паранойи. Однако, возможно, он хотя бы слегка успокоится и хоть немного снизит активность поисков. Тем более, что в достаточно значимой части этот план был абсолютно правдив. Грон действительно решил отправить Югора в Шейкарские горы к старейшине Нушвальцу, потому что в сложившейся ситуации там и в самом деле было наиболее безопасное место для мальчика. Нет, отнюдь не абсолютно безопасное. Абсолютной безопасности в жизни не существует. И сломать себе шею можно даже просто слезая с унитаза в заглубленном противоатомном бункере, охраняемом тысячами до зубов вооруженных и преданных солдат. Или быть застреленным одним из этих солдат на том же самом унитазе. Но в настоящий момент не было в шести королевствах другого места, где работа агентов Черного барона была бы более затруднена, чем в Шейкарских горах. Чужаков в горах практически не было, так что если агенты Мехгина Ахгимага появятся в горных селениях, они окажутся там как на ладони. А шейкарцы? Ребята резкие и к чужакам очень недоверчивые, поэтому наиболее вероятным результатом появления в Шейкарских горах боевой группы барона будет ее гибель. Ну или, как минимум, потеря и полный провал миссии. Завербовать же для убийства Югора самих горцев? Нет, шанс на это был. В конце концов, среди горцев многие шли в наемники. И среди тех, кто не вернулся в родные горы, а осел в разных королевствах, можно было отыскать некоторое количество людей, которые любили деньги, и их принципы вполне себе допускали и ночной налет, и засаду, и кражу человека. Да и не только среди осевших, по большому счету. За одним маленьким исключением — по древнему закону, который горцы усваивали буквально с молоком матери, ни один горец никогда не поднимет руку на ребенка. Что бы ни случилось, какая бы вражда между родами ни тянулась, детей не трогали. Никогда. Слишком суровой и опасной была жизнь в горах, чтобы снижать шансы шейкарцев, как народа, выжить и сохранить свою землю, втягивая детей в разборки взрослых. Так что, даже если агенты Черного смогут найти каких-нибудь подонков, которые возьмутся убить старейшину Нушвальца, похитить Мальзу или совершить налет на их селение, заказы сделать что-то с ребенком они не возьмут никогда. Потому что если они это сделают, против них поднимутся все горы до последнего человека и заставят ответить, как бы далеко они ни сбежали и в какую бы самую дальнюю щель ни спрятались. Любому горцу это было отлично известно, где бы он ни жил и какие бы ценности ни исповедовал. Ну и какой тогда толк им будет от любой, даже самой щедрой оплаты? Зачем мертвецу золото-то? Когда Грон принимал этот план, он долго думал. Ведь получалось, что он как бы прикрывается собственным сыном, заставляя его играть отвлекающую роль. И как он будет жить дальше, если Черный барон сумеет добраться до его сына? Но другого выхода не было. Убийство Линде показало, что времени совершенно нет. Ни на что. И его единственный шанс — это ударить в самый центр, в ключевую фигуру, в главное звено, лишив всю затевающуюся комбинацию главной приводной силы. Причем в условиях, когда время, ресурсы, соотношение сил, баланс возможностей — все работает на противника. В таких условиях шанс у него будет только в том случае, если он сумеет достигнуть абсолютной внезапности. А это означало, что ему придется подвергнуть опасности всех, кого он любил. Не только сына, но и... Короче, вместе с Югором и тем человеком, который будет играть роль Грона, должна была отправиться и Эмальза, потому что ее присутствие будет одним из самых ярких маркеров того, что Грон тоже здесь. Ибо всем было известно, что шейкарки всегда следуют за ним, куда бы он ни ехал. Так что если Эмальзы рядом с Югором и двойником Грона не будет, все усилия убедить агентуру Черного Барона в том, что он едет с сыном, будут бессмысленны. Он этому не поверит. А вот еще на прошлый цветень Микша Дровосек себе палец на левой руке отрубил. Ой, кровище было! И то сказать, Микша-то хоть и дровосек, а я тебе городской так скажу, — воодушевленно продолжал крестьянин. Разговор с Эмальзой Грон оттягивал до последнего. Уже был подобран двойник, который должен был изображать принца-регента Акбера во время всего запланированного путешествия. Разработана легенда и подготовлен маршрут, по которому сам Грон должен был выдвинуться из Акберпорта к запретной пуще, проверенный, заряжен бароном Экартом амулет. Практически все было готово. Но Грон все тянул с разговором, потому что даже не представлял, как убедить шейкарку в том, что она не просто не должна следовать за ним, но ей вообще необходимо отправиться в противоположную от него сторону. Проникновение во дворец убийцы, сумевшего лишить жизни ее сестру, произвело на Эмальзу очень глубокое впечатление. Она вбила себе в голову, что теперь одна отвечает за жизнь Грона. Потому все это время она неслышной тенью следовала за ним, куда бы он ни шел. В допросную, на совет графу Эгериту, на конюшни, в граве, в покое сына. То есть, если раньше все-таки были во дворце или там в граве какие-то места, куда шейкарки позволяли себе отпустить Грона одного, будучи уверенными, что там он находится в безопасности, то теперь для Эмальзы таких мест не было. Совсем. Более того, если раньше они все трое частенько делили постель, теперь после гибели Линде Эмальза все равно устраивалась спать в его спальне, но теперь в стороне от Грона, в кресле у окна. А когда Грон, выждав неделю, очень осторожно поинтересовался, чем это вызвано, то получил твердый ответ. «Тебе угрожает опасность, Грон. Если уж они смогли подловить сестру...» Тут Эмальза на мгновение запнулась, а затем твердо закончила. «Я осталась одна, Грон, и меня больше некому подстраховать, если я ошибусь. Ты же действуешь на меня слишком расслабляюще, а мне нельзя расслабляться». Так что Грон тянул, даже не представляя, как начать разговор. Но больше тянуть было нельзя. «Эмальза», — обратился он к девушке, которой едва они вошли в спальню, тут же заняла свое кресло поблизости от окна и передвинула поудобнее перевязь с метательными ножами. — Да, Грон, — тихо отозвалась та. — Эмальза, у меня есть к тебе одна большая просьба. С некоторой робостью начал Грон. Девушка оторвала взгляд от окна, повернулась к нему и уставилась на него долгим взглядом. Грон замолчал, не в силах продолжить. Шейкарка еще несколько мгновений смотрела на него, а потом тихо спросила. — А ты пойдешь исполнять свое обещание? Грон досадливо поморщился. — Ну а чего было ожидать-то? В конце концов, все время подготовки она была его молчаливой тенью. И как он не старался понижать голос и общаться с Шуршаном, Гарузом и остальными, задействованными в подготовке с помощью знаков и записей, должна была что-то услышать. А в уме и аналитических способностях шейкарок он никогда и не сомневался, как и в их предельно развитой интуиции. Поэтому он просто ответил «да». Эмальза кивнула, а потом, встав со стула, начала спокойно раздеваться. Впервые с того момента, как погибла Линде. Грон замер, не совсем понимая, как на это отреагировать. Но и Мальза ему все объяснила. Сразу, как только разделась и шагнула к нему. «Мы с сестрой дали друг другу клятву на мече, что никогда тебя не оставим и всегда будем тебя охранять и защищать. И я не могу сделать того, что ты хочешь от меня попросить, потому что иначе я предам память моей Линде». Ее голос на мгновение дрогнул, но она почти сразу продолжила. «За исключением одного единственного случая». И Мальза сделала еще шаг и привычным, но уже почти забытым ими обоими движением распустила завязки на его брюках. «Ты должен сделать мне ребенка, Грон. И тогда я увезу твоих сыновей к моему отцу и никому не позволю причинить им хоть какой-то вред». Грон несколько мгновений молча стоял, глядя в глаза шейкарки, в которых плескалась не любовь, нет, а боль, отчаяние, ярость, злость, но и решимость, и даже глубоко затаенная надежда. А затем поднял руки и, притянув Эмальзу к себе, стиснул ее в своих объятиях и тихо прошептал слова, которые когда-то давно услышал от Мельсиль. «Да не прервется нить». «Эй, городской, Эвангля, вон там Тушкин хутор и будет. Ежели здесь ослезешь, так можно через поле и рощи напрямки пройти. А то, хочешь, как и уговаривались, я тебя до поворота довезу». Грон потянулся и сел в телеге, вглядевшись в направлении, указанном возницей. Небольшое поле и маячившая за ним редкая рощица не показались ему столь уж значимым препятствием. Тем более, что его настоящей целью был отнюдь не Тушкин хутор, просто это было самое близкое к опушке запретной пущи жилье. Вернее, уже не жилье. Все обитатели Тушкина хутора были вырезаны стаей мелких тварей запретной пущи около года назад, и с тех пор он стоял пустой, потому что больше никто не рисковал селиться в такой близости от запретной пущи. Зато и цена на этот хутор в королевской земельной палате города Тенфора, столицы здешней провинции, значилась очень маленькой. Такой, которую вполне был способен заплатить уволившийся из армии после кагдерийской кампании рядовой ветеран армии Акбера, решивший осесть на своей земле. Армия-то получила по итогам кампании вполне щедрые премиальные выплаты, на которые, кстати, ушла почти двадцатая часть всего кагдерийского золота, после которых некоторая часть ветеранов решила остепениться и, уволившись, заняться чем-нибудь менее опасным для жизни, нежели армейская служба. Так что, когда в земельной палате Тенфора появился новоиспеченный ветеран, одетый в весьма поношенный камзол под доспешник и столь же поношенные, но еще крепкие сапоги, скучавший в одиночестве столоначальник этому совершенно не удивился. Чай не первый такой посетитель. Ветеран боднул сидевшего перед ним чиновника тяжелым взглядом, степенно стянул с головы шапку под шлемник и, скорее даже не поклонившись, а поприветствовав сидящее перед ним должностное лицо коротким кивком, очень внушительно, несмотря на свой малый рост, опустился на табурет. Столоначальник подавил раздражение столь неподобающим обращением, на которое при прежнем короле он совершенно точно среагировал бы должным образом. Ну еще бы, деревенщина должна знать свое место. Но нынешняя власть в лице принца-регента Акбера, который сам тоже из, ну, этих, ну, вы понимаете, весьма ревностно относилась к исполнению собственных законов и установлений. А они предписывали проявлять к уволившимся со службы ветеранам всяческие расположенность и уважение. Более того, в спущенных в последнее время циркулярах он и прямо именовались Золотым фондом королевства и надежной опорой государства. Короче, ветеранам нынешняя власть всячески благоволила и, так сказать, поднимала на щит. Ну, а вы думали, с какого это бойцы наемных отрядов дружно потянулись на вербовочные пункты регулярной армии? Так что наиболее разумным выходом для столоначальника в данной ситуации, если он собирался не только сохранить свое место, но и продвинуться по службе, было как минимум не заметить никакого неуважения. Так он и поступил. Более того, чиновник немного напрягся и натянул на лицо благожелательную улыбку. «Чем могу помочь славному ветерану?» Тот опять окинул сидевшего напротив него столоначальника недружелюбным взглядом и, недовольно пожевав губами, произнес: «Землю хочу выкупить». «Что ж, отлично! Акберское королевство весьма положительно относится к желанию ветеранов славной акберской армии осесть на земле и стать крепкими хозяевами», — слегка оживился чиновник. «Большинство ветеранов, собиравшихся осесть на земле, предпочитало поначалу не выкупать, а арендовать участок земли, тем более что выкупить его попозже, если дела пойдут хорошо, им ничто не мешало. Немедленный же выкуп означал, что ветерану почти наверняка потребуется оформить кредит, а кредит открывал очень интересные перспективы. В таком случае я от имени земельной палаты могу вам предложить следующие, подлежащие к продаже наде. Тушкин хутор», — крайне невежливо прервал столоначальник ветеран. Что?» «Я хочу купить Тушкин хутор», — несколько более понятно сообщил ветеран. «Но зачем?» «Свояка моего эта земля», — сообщил ветеран. «Он мне про свой хутор писал. И вот еще». Ветеран просунул руку за пазуху и выудил оттуда ветеранский патент, выдаваемый по увольнению из акберской армии, и еще одну довольно замызганную бумажку. «Мне треть хутора принадлежит. Я его деньгами сужал, а он мне закупную оставил». Чиновник бросил небрежный взгляд на ветеранский патент, а затем осторожно взял бумагу двумя пальцами, развернул, вчитался и едва сдержался от того, чтобы саркастически усмехнуться. Да уж, суженные свояку этим ветеранам средства, за которые он, согласно закупной, имел право на треть хутора, превышали выставленную земельной палатой нынешнюю цену хутора раз в пять, ибо, несмотря на наличие построек и уже некоторую обихоженность самой земли, нынче селиться в такой близости от запретной пущи охотников не было. Вот цена и рухнула. «Ну что ж, это понятно», — чиновник бросил испытующий взгляд на посетителя. «Оно как удастся развести его на выплату за землю по старой, указанной в закупной грамоте стоимости». Но следующие слова ветерана развеяли эту надежду. «Сколько там приезд он ныне стоит?» — поинтересовался тот. Столоначальник вздохнул. Сорвалось. Подделывать выписку из реестра себе дороже. Может, сейчас и удастся содрать с посетителя планируемые деньги, но стоит только случиться первой ревизии, и можно попрощаться с местом. А то и вообще того в каменоломне угодить. И хотя есть неплохой шанс на то, что твари запретной пущи приберут нового хозяина хутора раньше, чем до него доберутся ревизоры, ну-ну его к владетелю такие риски. — Ну что ж, городской, бывай, — добродушно попрощался с ним возница. — Я недели через три обратно поеду, загляну. Не, недели через три не стоит. Я тут осмотрюсь, где что чего... Да вскоре обратно в город подамся. На хуторе ты поди, ничего из инструмента и утвари не осталось. Ну, дык твари же, они все порвали, порушили, — замялся крестьянин, давая собеседнику веские основания для предположения, что основной причиной того, что на хуторе мало что осталось, были отнюдь не твари пущи, а кое-кто поближе. Тварям-то инструмент, утварь и прочая рухлядь нахрен не нужны. Они, ежели их драть, ломать, боли не испытывают, и потому тварям ни разу не интересны. А вот соседям... Ну, вот и мне так кажется. Да и потом, я думаю, прежде чем обустраиваться, надо тут по округе все посмотреть, прикинуть, от кого чего ждать и где в случае чего ховаться. Сам-то как думаешь? Это да. торопливо закивал крестьянин, обрадовавшийся возможности быстренько съехать с деликатной темы. — Это точно. Тут-то запретная пуща рядом. Тут-то все поперву прикинуть надоть. — Так что давай попозже приезжай, сосед. Как я уже тут получше обустроюсь. Я к тому времени и брашку поставлю. А то через 3 недели мне тебя будет принимать, как положено, не с руки. Абы как, мне и самому не по нраву. Ну да, ну да. Когда телега со словоохотливым возницей скрылась за поворотом, Грон накинул на плечо мешок, поправил скатку с плащом и двинулся через поле в сторону своей новой собственности. Нет, предпринятые действия не гарантировали, что тот, кто спустя некоторое время может попытаться вычислить, куда это он подевался, не сможет этого сделать. Но потрудиться ему для этого придется очень сильно, ибо все передвижения, вот конкретно данного ветерана от столицы до Тенфора и далее, конкретно до Тушкина хутора, были железно залегендированы, как и покупка хутора, потому что ветеран, судивший средства своему свояку на покупку этого хутора, существовал на самом деле, только он сейчас обживал совершенно другие места и под другой фамилией. Так что можно было ожидать, что этот самый кто-то сначала займется более многообещающими вариантами, а в том, что таковые будут, Грон нисколько не сомневался, ибо парочка таковых была подготовлена им самим. А к проверке действий конкретно этой личности вернется уже только после того, как проверят тех. И это должно было дать Грону еще немного форы. До Тушкина хутора он добрался часа через 1.5 неспешного шага. Подойдя к воротам в чистоколе, который окружал строение хутора, Грон остановился и скинул с плеч мешок. Да уж, представившееся его глазам зрелище было не очень приглядным. Нет, трупы по двору не валялись, но вот ворота. Левая створка была выбита не полностью, и ее полотно висело на одной петле, упершись углом в чистокол, а правой просто не было. Только несколько даже не поломанных, а скорее измочальных плах валялось в нескольких локтях от воротного столба. Чистокол, а также бревна, стен, авина, конюшни и сеновала были испещрены глубокими царапинами. Сам дом также нес на себе следы когтей твари. А чем еще эти царапины могли быть-то? И сиротливо зиял выбитыми окнами и разломанной дверью. Именно разломанной, а не выбитой. Ее останки тоже в виде нескольких измочаленных плах все еще маячили в дверном проеме, но проход внутрь перекрывали слабо. Кроме того, на крыше дома не хватало чуть ли не половины соломы, да и с крышами остальных строений тоже было не все хорошо. Но винить твари и пущи в столь значимых потерях кровельного материала Грон бы не взялся. Здесь, скорее, как и с утварью, поработали добрые соседи. Да и в доме, скорее всего, по той же причине, если и найдется, на чем сидеть, то вот по поводу того, на чем спать, совершенно точно будут большие проблемы. Впрочем, от точного знания того, насколько он прав в своих предположениях, его отделяло всего минута времени и десяток шагов. Грон еще несколько мгновений постоял в проеме ворот, цепким взглядом стараясь высмотреть признаки возможной опасности, и, не обнаружив оной, решительным шагом двинулся к дому. Несколько ближайших дней он собирался провести на хуторе. Во-первых, для того, чтобы хотя бы создать видимость начала его обихаживания, ну, чтобы, когда на хуторе наконец-то появятся посетители, они бы могли зафиксировать, что тут кто-то все-таки пытается обустраиваться. Это делалось во имя все той же, во многом, правда, гипотетической форы. Ну, и, кроме того, Грон также планировал провести на хуторе 2-3 дней, готовясь к следующему, наиболее опасному этапу своего путешествия. Он планировал добраться до башни владетеля не по дороге, по которой обычно следовали к сердцу запретной пущи обладатели заветных амулетов, а напрямик, через пущу. Потому что был уверен в том, что дорога находится под плотным контролем. На первый взгляд это казалось безумием, да и было им по большому счету, но Грон был твердо уверен, что других вариантов у него нет. Но не мог столь матерый волк, каким был Калантель, исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства Мейгин-Ахгимак, оставить дорогу без наблюдения. Следовательно, попытка подобраться к башне владетеля относительно безопасным, ну, с учетом амулета, путем почти неминуемо приведет Грона в ловушку. Поэтому он и решил рискнуть и попытаться пройти через пущу. К вечеру Грон не только навел в доме относительный порядок, но еще и успел немного починить крышу дома, содрав с конюшни, авина и сеновала достаточное количество соломенных снопов. Снопы были пожухлыми и ломались, к тому же и кровельщик из него был очень так себе. Но зато об решетка крыши больше не резала глаз голыми досками. Так что спать он улегся, почитай, со всеми удобствами, хотя и не на кровати, а на ворохе луговой травы. Его предположение о том, что из дома вынесли все, что представляло хоть малейшую ценность, полностью подтвердилось. Утром он поднялся довольно рано, растопил огонь в очаге и повесил кипятиться воду в котелке. Основным на последнем этапе подготовки рейда через пущу являлся, каким бы это кому-то не показалось бы странным, переход на новый рацион питания, являющийся чем-то вроде НЗ для моряков, попавших в кораблекрушение. Акберпорт располагался на берегу Скального моря, представлявшего из себя некий местный аналог Архипелагового моря, только очень сильно растянутого как по протяженности, так и по расстоянию между островами и скалами. Протяженность Скального моря, в отличие от его земного аналога, составляла около 700 километров, а среднее расстояние между участками суши было более 5. И навигация в нем была довольно затруднена, поскольку вследствие столь большого количества островов течения между островами были чрезвычайно запутаны и, к тому же, частенько меняли свою силу и направление в зависимости от времени года, суток и погоды. Вследствие чего каботажное плавание через него было чревато большой опасностью кораблекрушений. Найти же пропитание на небольших островах, дабы продержаться до прихода помощи, шансов практически не было, уж больно они были малы и скалисты. Настолько, что даже птичьи гнезда встречались далеко не на всех. Вот для того, чтобы выжить в подобных условиях, и был придуман моряками особый рацион, состоящий из сушеных ягод, вяленого мяса, меда и дробленного ореха, десяток горстей которого был способен полноценно поддержать организм в течение нескольких суток и сохранить достаточно сил для того, чтобы попавший в кораблекрушение, если к месту его спасения приблизится корабль, даже после длительного пребывания в подобных условиях мог не только привлечь внимание, но и в случае, если эта попытка окажется удачной, еще и вплавь преодолеть линию прибоя и выбраться на чистую воду, где его могла бы подобрать шлюпка. Потому что к доброй половине островов и островков Скального моря подойти вплотную шлюпка не могла. Он стоил довольно дорого, но каждый моряк, ходящий по Скальному морю, непременно имел кулек с этим рационом, завернутый в высушенный бычий пузырь и притороченный к поясу. Ибо по припортовым тавернам ходило очень много историй о том, как отсутствие этого свертка стоило жизни множеству славных моряков. Для Грона же выбор данного рациона объяснялся двумя вещами. Во-первых, этот рацион был легок и компактен, вследствие чего Грон смог захватить с собой достаточный для двухнедельного путешествия объем, и при этом у него оставался запас места в дорожном мешке и собственной грузоподъемности для того, чтобы прихватить с собой и другие необходимые вещи. Нужны ведь еще оружие, запасные портянки, чистое полотно на перевязку, бухты прочной веревки, костыли, крючья, небольшой котелок и так далее. Ну и, во-вторых, после перехода на этот рацион организм через некоторое время почти совершенно переставал, обзовем это так, испражняться твердыми отходами. Испытавшие его на себе бойцы Шуршана доложили, что с этим рационом им, извините за выражение, срать требовалось, дай бог, раз в неделю и почитай песком. То есть дерьмо из организма выходило сухое и почти без запаха, что, по его прикидкам, должно было несколько снизить количество тварей пущи, которые встанут на его след, едва только он пройдет опушку. Особых надежд на амулет в самой глубине пущи у него не было. Судя по тем сведениям, которые им с Шуршаном удалось собрать, никто и никогда не просто не прошел, но даже и не пытался пройти к башне владетеля напрямую сквозь запретную пущу. Значит, это дело считалось совершенно невозможным, несмотря ни на какие амулеты. Так что оставалось уповать на незаметность. 3 дня пролетели быстро. Грон еще немного обиходил хутор, отремонтировал ворота, двери, частично рамы, отчего хутор приобрел уже довольно обжитой вид, а также насобирал в окрестностях особых травок, отвар которых был способен полностью отбить его собственный запах. Хотя он не был уверен в том, что у тварей пущи обоняние играет столь большую роль в обнаружении добычи. Но, как он частенько выражался, курочка по зернышку. Меньше запаха, меньше дерьма, меньше шуметь, так, глядишь, большая часть твари мимо и пройдет. Да и это варево также должно было вполне успешно отгонять гнус. На 4-й день Грон поднялся еще до рассвета, позавтракал горстью рациона, выпил кипяченой воды, тщательно обмазал лицо, шею, руки и подошвы сапог с заготовленным варевом, переоделся в более удобный комбинезон, который использовали в поле бойцы полевых групп Шуршана, закинул за спину упакованный еще с вечера мешок и двинулся в путь. Его ждала запретная пуща.